Глава 34. Ганимед. То кромешное воскресенье и последующие за ним дни Катя переживала все в том же призрачном сне наяву. Весь калейдоскоп мест, в которых ей пришлось побывать, больница, Каменский отдел, прокуратура, главк, представлялся ей бесконечным поездом метро. Будто она то выходила, то входила в вагоны. А там сидели разные люди, чужие и посторонние. Им надо было все время что-то объяснять, рассказывать, отвечать на вопросы и, главное, вспоминать до мельчайших деталей то, что и так никогда не могло уже быть забыто. Из всего этого кошмарного мелькания, мерцания, вспышек и световых пятен ей больше всего врезались в память следующие сцены. Они все, и Павлов, и Чене, и Кравченко с Мещерским, сидят в кабинете Сергеева. Тут же красный взбешенный Караваев, обсуждается личность того, кого окровавленным, избитым, стонущим от боли, несколько часов назад Кравченко и Мещерский привезли в отдел и сдали на руки сотрудников милиции. «Лучший внештатник!» «Нет, ну ты посмотри, лучший внештатник!» — горько цедил Сергеев. «Эх, Лёша, словно малое дитя ты у нас!» «Кирюшка Раков, твой лучший внештатник! А на нём, поди ж ты, оказывается, проб ставить негде! Убийство малолеток, тяжкое телесное — да повторное нападение на несовершеннолетнего. И это пока только то, что на виду. А сколько, небось, всего за душой-то? Позор нам теперь на всю область. Вот что я тебе скажу, Лёша. Позорище. Маньяк под боком сидел, зубы над нами скалил, а ты... А мы... А я-то, Лёша. Ведь разве я сам себе такое прощу? «Разве прощу теперь?» «Крюгер. Ну, почем мне было знать?» — бормочет Караваев. «Кирюшка Раков. Ну, какие тут параллели для Крюгера? Букв, что ли, созвучие? Разве их теперь с этими кликухами поймешь? Вон у меня тут по краже запорожца Вовка Трикота проходил». «Что за Трикота такая? Я голову сломал, кто такой?» «Почему, не знаю. А оказалось, это алкаш один. Фамилия ему Троеколов. Ну разве тут сориентируешься?» «Где ты его подцепил-то, а?» — тихо и сочувственно спрашивает Кравченко. «Лёш, да погоди ты убиваться так. Ты скажи лучше, где ты с ним познакомился? Как он попал к тебе во внештатники?» «В тренажерке мы вместе занимались в прошлом году. Наш клуб «Атлетика».» Караваев мрачно вперяется в одну точку. «Мне он тогда показался вроде правильный парень. Трезвый, отзывчивый, веселый. Работал он в Москве сначала, в совместной фирме по продаже чая и кофе экспедиторам. У них офис в Лужниках, кажется. Ну, а весной они... на нашей оптовой ярмарке павильон свой открыли. И он туда перебрался». При этих словах Мещерский тут же насторожился, закашлял, тихо толкнув Катю в бок. «Звонили мне уже из главка по поводу этой твоей фирмы». Сергеев тычет пальцем в телефон. «Вон провод уж оборвали. Звонили и крыли меня последними словами. И правильно, растяпа. Там у них дело уголовное, оказывается, месяц как уж по ней возбуждено. А мы? А я? Героином они тут у нас под носом промышляли. Совместные-то эти. Героином, Лёшенька. Раков и правда там экспедитором был. Да только не по чаю, а по травке. И все это, считай, что под нашей вывеской. Ты сам его тогда при осмотре места убийства понятым взял, — огрызнулся Караваев. — Забыл, что ли? как к нему в Братеевку заезжали. Вроде с постели он к нам поднялся, а сам... А я-то все помню. Ты ему говорил, твоя подпись в протоколе? Ни один адвокат не пикнет. Ты у нас, Кирюша, идеальный понятой, безотказный. Тот протокол-то теперь, Александр Михайлович, в нужник надо спустить. С такой-то подписью. Ну, Кирюша, ну, гад, и ведь присутствовал, гад такой, на месте-то. И глазом не моргнул, сволочь. Караваев скрипел зубами. Пришел, смотрел, как мы мальчика оттуда забирали. А он наблюдал. Эх, зря вы с ним мне поговорить не дали. Я б ему одно только слово сказал всего. Одно слово. Он с размаху треснул кулаком по столу. Он и так уж покалечен. Сергеев хмуро покосился на молчавшего Павлова. Ему мало, конечно, за все его художества. Однако... Нет, Лёша, не будешь ты с ним разговаривать. Не твое это дело теперь. Вторая сцена заключалась в том, как в машине на пути в прокуратуру Кравченко и Мещерский совершенно хладнокровно обсуждали положение Павлова. Того задержали в отделе для дачи более подробных показаний. Термин «необходимая оборона» то и дело срывался с уст Вадьки. Катю поразило то циничное спокойствие, с которым он рассуждал о том, как и при каких обстоятельствах следовало замочить маньяка с тем, чтобы это сошло с рук. Ведь он сам их разнимал там, во враге. Что ж он теперь-то так? — тоскливо думала она. Глаз, ребра, рука — это ерунда против всего того, что этот Крюгер натворил, — с жаром вещал Кравченко. — Слышь, Серега, ты так Витьке и скажи. Я сам не буду, у тебя лучше получится, понятней. Это ж все необходимка. Она, родная наша, он же с голыми руками на нож шел. Его ж самого порезать этот полоумный мог. А молоток все же, Витька, не трус. Люблю таких вот, уважаю. Не испугался, не сбрендил. Как он его стреножил, а? Завидую. И всем твоим золотопогонникам, он покосился на Катю, всем этим задавалам спецназовцам, этим вымпеловцам-особистам, считай наука. Пусть сами бы попробовали такого вот безоружными взять. А тут ничего не попишешь. Задержали ублюдка. Считай, что рядовые граждане, фактически обыватели. Да на блюдечки и принесли всем этим твоим профи хваленым. Только чуть не линчевали сначала. Вяло ввернул Мещерский. Вот страна-то, а? Ну, страна. Кому верить-то? Выползает какой-то Кирюша Раков, культурист, друг правоохранительных органов и страж порядка. А копни его поглубже. Оказывается, мать честная. Он и торговец наркотиком, и убийца, и педофил. И все он в единственном числе, так сказать. Интересно, он сам-то не на игле часом? Вопрос этот разъяснился несколько позднее. А пока Катя с напряжением вспоминала и третью сцену, может быть, самую для себя главную. Она и Павлов сидели в Каменской прокуратуре на жестких откидных сиденьях. Ждали, когда их позовут в кабинет следователя. «Виктор, можно теперь вас кое о чем спросить?» Катя ждала его ответа с сильно бьющимся сердцем. «Можно теперь». «Как вы его заметили? Ведь все так неожиданно получилось. Кто же мог предположить, что вы...» «А такие вещи только так, Катюша, и случаются». Павлов сидел, сгорбившись, уперев локти в колени. Пепельные волосы свесились ему на лоб. На скуле его Катя видела глубокую ссадину, на подбородке другую. Руки с разбитыми суставами пальцев. Да, ему сильно досталось в той схватке. Очень сильно. «Я уснуть не мог», — сказал он тихо. «Обычно я на ночь снотворное принимаю. А тут дернули же мы хорошо. Ну, а колеса эти нельзя же после алкоголя употреблять». «Колеса? Берлидорм, да?» Катя не смотрела на него. Не могла. «Да, бессонница у меня. После войны мучился, потом ничего. А последние 2 года снова накатило. Лежишь, как дурак в ночи, во тьму пялишься. Ну и глушишь себя. Мне врач прописал, давно уже. Снотворное хорошее, сильное. Спишь, как новобранец. А тут, ну, не употребил». Он поднял взор на Катю. «По причине градусов. И еще из-за... В общем, так, глупости все это. Ну и не спал. А вы сладко спали. Ребята на канал уехали. 5:45 было. Чены вы спали, Катюша. Да. А я решил щепок понабрать. Там в сарае самовар есть допотопный с трубой. Утречком за милую душу чайку с дымком, с сосновой шишечкой из самовара. Вошел я во двор и тут услышал, как кто-то проехал на мотоцикле по улице. Господи, а я-то не слышала. Вы спали? В третий раз повторил Павлов и улыбнулся разбитыми губами. Я вам даже позавидовал. Ну, вышел я за калитку, смотрю, а в конце улицы сосед мой на мотоцикле. Я его и прежде встречал, но знакомы мы не были. Парень примерно моих лет, он по ночам, бывало, куда-то отчаливал. Но я особо им не интересовался, а тут гляжу, он вроде бы откуда-то вернулся. Подъехал к своей калитке, а к нему вдруг из кустов шасть парень какой-то в мотоциклетном шлеме, и второй, маленький шкет такой, в спортивном костюмчике. И что-то там началось у них, я даже не понял сначала. Вдруг гляжу, сосед мой как звезданет парня в шлеме ногой в то место, Катюша, куда мужиков вообще-то бить не следует. Тот взвыл, а он к мальчишке. Схватил его, а тот вывернулся и по дороге припустил. Сосед развернулся и на мотоцикле за ним. Ну, тут я встревожился. Хотел было пойти узнать, что там происходит. А тут Чен из дома выскочил. Он жаворонок, встает ни свет ни заря. Пока я с ним занимался, 3-4 минуты прошло. Парень в шлеме оклемался, и мимо моего забора на мотоцикле пулей. Тут я понял, что-то нехорошее у них творится. Побежал следом, и Чен за мной. Я ему кричу. Он сделал рукой резкий жест. Вот так мы с ним кричим. Иди домой! А он ни в какую. Добежали до оврага. Там уже мотоциклы в кювете валяются. Я вниз спрыгнул, гляжу, кровь на листьях. И парень этот, но уже без шлема, ползет, белый, за живот держится. У него нож, шепчет. Он убил мальчика, помогите. И тут до меня наконец-то дошло. Туго я соображаю, но что сделаешь? Да и пьян я был еще. Вело меня здорово. Он снова вскинул на Катю серые глаза. В них мерцал холодный огонь. Вот и с вами тоже. Глупо все вышло, а? Вы обиделись? Не обижайтесь, ладно? Я не обиделась, Витя. Да? Ну, спасибо. Вот, кинулся я, значит, в кусты. А там этот мотоциклист уже навалился на мальчишку, крутит ему руки ремнем. Тот визжит, извивается, и тут я увидел нож, а мотоциклист увидел меня. Ну и началось у нас. Остальное вы знаете, как его, Крюгер, что ли, зовут? Ну-ну, самое для него подходящее имечко. Катя, вы ведь юрист по образованию? Да. Значит, предположить можете, что ему теперь за все это будет? Ну, примерно могу. Расстреляют его? У нас мораторий на смертную казнь. Вряд ли. А, мораторий. Павлов криво усмехнулся. Он ребенка до уровня животного довел. Издевался над ним. Потом зарезал. Второго изнасиловать пытался. Байкеру этому вашему живот располосовал. А ему, значит, мораторий? А я б ему шею там свернул, и все. И никаких бы хлопот нормальным людям. Вы словно сожалеете о чем-то, Витя. Сожалею? Да нет. Ни о чем таком, кроме одного. Это все равно было бы убийство. Ну и что? Кому-то надо вот такого ублюдка прикончить. Зачем ему жить такому-то, а? Для чего? Или это справедливо, по-вашему? Справедливо. Катя снова не смотрела на Павлова. Только я не хочу, чтобы это за всех делали вы. Почему? Потому что вы хороший, оказывается. Он молчал. А Катя обрадовалась, что в этот самый миг открылась дверь кабинета, и ее позвали к следователю. Больше такой разговор она все равно не смогла бы выдержать. Позже уже от следователя прокуратуры Зайцева она узнала, что Роману Жукову в то же утро была сделана операция. Проникающее ранение, задет сальник, кишечник. Сложно было. Он очень много потерял крови, рассказывал ей Зайцев. Опоздай вы на несколько минут, и не довезли бы парня. А сейчас ничего. Врач, я звонил ему, говорит, выкарабкается. И младший его тоже вроде в порядке, только напуган сильно. Да, Екатерина Сергеевна, пришлось всем вам пережить этакое. Эх, жизнь наша. Если бы знать, где споткнешься. Статью-то писать будете? Катя кивнула машинально. И также машинально записала телефон Зайцева для консультации по материалу. А в голове ее вертелось услышанное в связи с ранением Жукова мерзкое словечко «сальник» и еще «брыжейка кишечника». Эти названия напоминали ей каких-то членистых насекомых. А еще ей вспомнилось, как здесь же, в прокуратуре, Светлана Кораблина, примчавшаяся к следователю прямо из больницы от Жукова, крепко обняла ожидавшего допроса Павлова, поцеловала его и выпалила страстно и громко во всеуслышание. «Спасибо вам за все. А за то, что искалечили этого подонка, особенно. Я бы сама, будь у меня сила, своими бы собственными руками его разорвала бы». И она вытянула вперед тонкие бледные ручки, потрясая стиснутыми кулаками. «Стасик вам этого никогда не забудет. И мы все тоже, Ромка, Кешка. Никогда, слышите? Вы нам теперь как родной, а он, этот Крюгер, пусть мучается. Пусть теперь, пусть!» Ее глаза сверкали. Помнится, тогда у Кати снова похолодело на сердце. «Учительница, это тихая плакса, кислятина, и вот поди ж ты», — думала она. Страсть преображает, и оказывается, не только в античных трагедиях. Страсть, месть, ярость, любовь — точно тайфун. Налетел, закружил нас, и мы уже совсем другие. Являем свое второе тайное лицо. Темный образ. Какой же он у меня, интересно? Ведь есть? Обязательно есть. Как это Балашова тогда говорила? Многое скрыто в человеке разумном. Непознанное, пугающее. Патология души. она снова видела перед собой те самые ископаемые разбитые черепа, из которых тысячелетия назад извлекали и пожирали мозг предки человека, неандертальцы. Те самые, в погребениях которых находят цветочную пыльцу. Они клали умершим цветы. Они ценили красоту жизни. Они. А мы? Но об этом просто не под силу было размышлять сейчас. Дико болела голова. Кате хотелось приложить к ней что-нибудь ледяное, чистое, легкое. Отдохнула она немного только в кабинете у Иры Гречко уже под вечер. Та ничего не спрашивала, не сочувствовала даже, просто включила электрочайник, заботливо напоила Катю крепким кофе. Пыталась накормить, но та есть не стала. Ира погладила ее по голове и сказала: «Ничего, подружка, все уже позади. Это никогда больше не повторится». Сюда же в кабинет Иры забрел под вечер и Александр Сергеев. От него чуть попахивало спиртом. «Рак у этого по всей области гонять надо», — рассказывал он, медленно болтая ложечкой в обжигающем кофе. «Наверняка за ним есть еще что-нибудь». «А ты его видел?» — спросила Ира. «Как он себя ведет сейчас?» «А никак. То матерится, то сопли пускает. Перебинтованный он весь, в гипсе. Так разговоры наши с ним будут после, когда он очухается малость, из лазарета выйдет. А пока мы так просто взглянули друг на друга. И ясно мне стало только вот что. Фирма, где этот Кирюша Раков, или Крюгер, подвязался, действительно фикция чистейшей воды. Кофе у них так, для отвода глаз. А главное — наркота, марихуана, опий и героин. Все партии доставлялись из Средней Азии и Дальнего Востока. Охранилось все богатство в арендованном тут у нас на оптовой ярмарке складе. Хранили-то недолго, 5-7 часов всего. Тут же подключали сбытчиков. Их, как оказалось, целая сеть у них. Так вот, Крюгер — только сошка. Но осторожная сошка. Себе на уме. Лёшка мне рассказывал, он его на свадьбу пригласил, — тихо сказала Ира. В сентябре якобы расписываться хотел с какой-то девицей. Караваева шафером звал. И у него есть мать, вроде под Дмитровым где-то живет. Дом в Братеевке он по наследству от бабки получил. Дачу хотел оборудовать. «Свадьба!» Сергеев кисло поморщился. «С таким только свадьбы играть!» «Он, Крюгер, наркотики никогда не употреблял сам и никому сам не продавал. Правило у него такое было умное — не светиться. Парень он смекалистый и сразу сообразил, когда в городе началось это наше байкеровское брожение, и вся молодежь на мотоциклах помешалась, где можно добыть себе рабочую скотинку. В рабах-то у него не один Жуков ходил. Там почти каждый второй стайщик перебывал, Катюша». Сергеев тяжко вздохнул. Потом этот их главный Акела решил показать свою силу. Запретил своей банде присмыкаться перед Крюгером. Это у него гонор взыграл, мол, царь и бог я тут, а не ты. Что велю, то и будут делать, будут слушать меня. Закон — мое слово. Ну, так и вышло. Начался отлив рабочей силы. И тогда Раков решил действовать по-другому. Еще раньше он через караваевскую телячью доверчивость и через мою глупость затесался к нам, стал тут своим. С внештатничеством он это специально. Мы ж на все рейды по наркоте их всегда привлекаем понятыми и подставными. Так что, выходит, Кирюша сам за собой и охотился вместе с нами, идиотами. И всегда от нас же был точно информирован, где будет следующая облава. Попадаться в такой весьма благоприятной ситуации ему, естественно, было не резон. А в рабы начал вербовать к себе малолеток. В Москве это давно уже в порядке вещей. Травку там по ночам 5-6-классники втихаря толкают на вокзалах, у ночных клубов, казино. Это у нас пока все в новинку. Ну а Крюгер наш был передовой. Давал он мальчишкам всегда понемножку. 2-3 косячка. Если и засыплются, ничего страшного. По малолетству их к ответственности не привлекут. Из-за малой дозы допытываться особо не станут. Дальше по цепочке копать. А сбывать гонял либо к Кольцевой, либо в Братеевку к военчасти. Стройбат там больно травку уважает. Или к нашему клубу, когда там дискотеку крутят. Кешка Жуков, как оказалось, был среди его гномов, он малолеток сам так называл, первый. С зимы наркотой он промышлял по секрету от брата. Сам мне признался. На мотоцикл, говорит, копил. Братан с Крюгером завязал, а я что, глупый, что ли? Сам решил его место занять. Деньги нужны мне были. Жрать-то, дядя, всем вкусно хочется. Это, девочки, подлинные его слова. Ему лет-то сколько, Кать? 10? 11. 11. Вот оно у нас как. Яйца курицу-то. Стасика он повел на смотрины к Крюгеру еще в начале июня. Тот месяц назад как раз побывал в стае. Так его, как Кешка выразился, зациклило, мотоцикл захотелось. А тут и дружок. Шкет деньгами в кармане бренчит. Кроссовки вон себе с фонарями приобрел за 1 000 000 на толкучке. Как же тут не позавидовать? Только на беду Стасика, Крюгеру от него и кое-что другое понадобилось. Он, конечно, Раков-то этот, педофил самый что ни на есть настоящий. Хоть свадьбу там с кем-то якобы замыслил играть. Одно другому у него не помеха. Но влекло его не ко всем пацанам одинаково. Вот Кешка, по его словам, был не совсем в его вкусе. Поэтому к нему до поры до времени никаких домогательств не было. Имелся у Крюгера и дружок сердешный. Фамилии его называть не буду. Незачем пацана позорить. Да вон Катя и слыхала уж о нем однажды от своего байкера. Крюгер ему даже денежку подбрасывал за удовольствие. Но когда про это узнали байкеры, вернее, Акела узнал, что один из его стаи, считай, что чья-то подстилка, он вытурил его вон. Избил, да еще пригрозил. А Стасик, к несчастью своему, оказался тем, кого Крюгер желал осчастливить своим вниманием. Худенький, блондинчик, маленький, хрупкий, похожий на переодетую девочку. Начинал он у Ракова тоже с малых доз. Продал косячок у дискотеки, получил денежку. Потом еще раз, еще. А однажды Крюгер показал ему сумму вдвое больше и предложил... В общем, смысл слова «защеканец», думаю, понятен вам, девочки, и без моих комментариев. Сергеев тяжко-тяжко вздохнул. Лицо его было серым, усталым и угрюмым. Мало радости рассказывать о таких-то вещах, словно было на нем написано. Грязь все это. Грязью бы он этой, сволочь, сам захлебнулся. Так нет же! За этот месяц он так кораблино вышкалил, что превратил его в... В общем, превратил. Я девчонке этой, ну, учительнице, не стал ничего про это говорить. И ты, Кать, тоже молчи, слышишь? Незачем ей знать пока. Ни ей судить его и ни нам. Мальчишке всего 10 было. Он за взрослых свиней не в ответе. И так смерть мученическую принял, а всего-то навсего на мотоцикле мечтал прокатиться на собственном. Любой ценой. Любой. В то утро Раков, кстати, ехал из нашего опорного пункта в Братеевке. За дежурство ночное у нас отгул собака получил. И решил завернуть на речную улицу. В квартиру к Жуковым он, даже когда со старшим дела обделывал, никогда не поднимался. Не хотел у соседей светиться. Тот, кому надо, услышит треск мотоцикла и поймет, есть работенка. Ну, мальчишки, а Стасик в эти дни жил у Жукова-младшего, услыхали и увидели его в окно. И Стасик к нему тут же спустился во двор. И, видимо, там Раков передал ему маленькую партию марихуаны на затяжечку. Сказал, что вечером, мол, еще даст. Первую партию Стасик должен был сбыть у военчасти. В выходные там много всякого народу крутится. Товар поэтому ходка идет. Потому-то он и не вернулся больше в квартиру к Кешке. Побежал на станцию на электричку, чтобы успеть до перерыва. Как он провел время до вечера, мы никогда уже не узнаем. Может быть, купался на канале, может, околачивался у дач в Братеевке. А вот часам к 8, когда в клубе начиналась дискотека, он электричкой вернулся в Каменск. С Крюгером они встретились на станции. Тот отдал мальчишке 5 спичечных коробков с марихуаной и приказал дождаться конца дискотеки с тем, чтобы тот вернул Крюгеру выручку. У них так заведено было, расчет после. Стасик все так и сделал. Дискотека закончилась в половине второго ночи. Мы ту публику опрашивали, но никто, естественно, ничего. Это и не мудрено в том борделе. А все обстояло вот как. Раков предложил отвезти Стасика домой на мотоцикле, а по дороге и расплатиться. Того и упрашивать не надо. На моторе, да под луной. Если взглянуть на маршрут от клуба до речной улицы, как раз путь через перекресток улицы Новаторов пролегает. Раков показывает, что дело обстояло следующим образом. Ему приспичило, а Стасик начал капризничать. Говорил, что устал, хочет спать. Просил отдать деньги. Но Раков свернул на свалку и там предложил мальчику сначала отработать удовольствие. Тот отказался, начал клянчить деньги вперед. Они поссорились. Раков нож вытащил. Всегда с собой носил на всякий случай, как говорит. Но не для того, чтобы убить, а просто пугнуть вроде решил. А мальчишка-то не испугался. Сергеев вытащил из кармана мятый листок, расправил его на столе. Вот крюгеровское, самое первое признание. Чистосердечное нацарапал кое-как. Слушайте. И он начал читать монотонно и бесстрастно. Кораблин закричал, что я гомик, что он меня ненавидит, что я ему опротивил, что вот, мол, дай только вернется из тюрьмы его брат, и они меня сделают. А потом снова потребовал деньги. А мне тут так тошно стало от того, что всякая слизь будет меня вот так попрекать, и я ударил его ножом в грудь. Ударил этого защеканца. Он упал. И тогда на меня что-то нашло. Я начал тыкать его ножом. Сколько ран нанес, не помню. Мальчик молчал, не стонал. Луна светила ярко, а потом ее закрыла туча, стало темно. Когда я понял, что он мертв, я сел на мотоцикл и уехал оттуда. В пути меня застиг сильный ливень. Сергеев снова сложил бумажку и придавил ее ладонью, словно белого гигантского червя. Катя закрыла глаза. Как он бесстрастно читал. Без всякого выражения, без сострадания, Так читают только полицейские и милицейские, прокурорские и судейские. Да еще патологоанатомы. Да еще дикторы. У них у всех как-то странно изменилось отношение к этому делу, когда они услышали позорную ту кличку. Кравченко, и тот губы кривит брезгливо. Из молодых до ранней. Растут пацаны, глину месить учатся. А Мещерский на все это грустно и заумно заметил. Что ж, новый Ганимед, возлюбленный великого Зевса. Таких Ганимедов в Древнем Риме, например, полны лупанарии были. Особенно, говорят, ценились мальчики из Александрии. И в том же самом невинном возрасте, от 8 до 12 лет. Уродовали их все, кому не лень. Вся эта сатириконовская публика, и поэты, и патриции, не считали для себя зазорным. И философы, и великие полководцы. Все. И Петроний, и Платон, и Марциал, и Катул. Что, Катюша, морщишься? Это жизнь наша. Какой она была, есть и будет. Жизнь — гнилое болото, где все мы пускаем пузыри в грязи и своих нечистотах. А ты как думала? Ты ж не про кого-нибудь, а про педофила статью намеревалась писать. Правду писать? Вот и правда тебе. Полная, горькая. Так что не криви губки, не вздыхай, а принимай все так, как оно есть, как оно в нашей жизни бывает. О, нет. Катя тогда не морщилась. Сережка просто не понял ничего. Она кусала губы, чтобы не наговорить им грубостей. Мужики. Что они понимают? Кого судят? Ребенка, мальчишку. Ему было 10 лет. Он не знал своего отца. Мать его выбросила на улицу, чтобы не мешал ее личной жизни. Брата посадили. Жена брата завела себе нового любовника. А он, Стасик Кораблин, всем им мешал. У него не было даже крыши над головой. Куска хлеба, игрушек, книжек. Не говоря уже о сверкающей недосягаемой мечте мотоцикле. 10 лет, и только грязь, грязь, грязь, слезы, стыд, боль. 10 лет и 29 ножевых ран. Почти по 3 на каждый прожитый год. Ганимед. Да что ты, князь, понимаешь в этом? Вас бы самих, таких благополучных, сытых, из хороших московских семей, воспитанных и культурных, ткнуть носом в это смердящее болото, в эту вонючую жижу, в эту жизнь. А ты Ганимед. Да Ганимеда великий Зевс в конце концов поместил на небе, сделав сверкающим созвездием Водолея, эра которого у нас на дворе. А куда поместили Стасика после всех его мук? Куда? И они еще осуждают, хмыкают, высвечивают его пороки, смачно выговаривая «это самое защеканец». Нет, дорогие мои, Павлов-то, выходит, действительно прав. 1000 раз прав. Надо было этому гаду, этой твари, этому Крюгеру сломать шею, чтобы он никогда больше не посмел произносить этой своей гадской кличке ни на следствии, ни на суде. Никогда. Катя чувствовала тогда, что задыхается от ярости. Она наклонилась низко, чтобы приятели не увидели ее побелевшего лица. Но гнев скоро утих. Что-то сжало горло. Вспомнилось, как Кораблина рассказывала о Стасике. Он жуков ловил майских и сажал в спичечные коробки. Одного мне подарил от чистого сердца. Спичечных коробков ему действительно хватало. Именно туда Крюгер отвешивал ему порции марихуаны, косячки. «Ну а на Ракова-то не желаешь взглянуть?» — — спросил напоследок Сергеев, когда они собирались домой. «Он тут пока, в больнице, под охраной. А то увезут в изолятор. И поминай, как звали. Хочешь, поедем прямо сейчас?» «Знаешь что, Саша?» Катя чуть помедлила. «А пошел он к... Не умею я ругаться, а хочется порой. Так хочется. Ты ему передай от меня. Ему, мол, лучше умереть. Сдохнуть. Вот что я ему желаю. И статьи про него никакой не будет. Ничего не будет. Я хочу, чтобы про него все забыли. Как можно скорее. Имени, чтоб его даже не сохранилось. А статья — это всегда память. Пусть даже худая. А он, Саша, по моему глубокому убеждению, даже такой памяти недостоин. Пусть он сгинет. Вот что ему передай». «Ну, как знаешь». Сергеев казался разочарованным. «Все равно ведь раскрытое дело. И частица твоего труда в нем есть». «Ничего там нашего нет, Сашенька. Если бы не Витька Павлов, у нас тут было бы еще два трупа. Он, этот Крюгер, вкус крови попробовал и безнаказанность свою осознал. Он просто решил убрать свидетелей. А если бы мы... Я, Сашенька, раньше прислушалась к одним словам, которые сочла пустой детской сказкой, всего этого можно было бы избежать. Слушать мне надо было и верить, а так... Так вышло, что маньяка, которого мы искали, нашли вместо нас байкеры. Один догадался, а второй, узнав о шашнях брата младшего, отправился на разборку и получил удар ножом. Ты не горячись, не горячись. Я и не горячусь. Я просто говорю тебе, Саша, правду. И прости, что так бессвязно и глупо. И последняя сцена, завершающий аккорд, запомнилась Кате. Это было во вторник вечером. Кравченко лежал на диване, а она рядом. Он гладил ее волосы. «Девчонка ты совсем еще. Вот что, Катюшка. А все хорохоришься. Все нос задираешь. А я, как тогда услышал это твое «Вадечка», сразу это понял». Он взял ее руку, сжал пальцы, бережно перебирал косточки. Потом начал очень нежно целовать каждую. «Май, апрель, март, февраль». Катя уткнулась в его плечо. Гнев, скорбь, горечь — все уходило, когда он вот рядом с ней. Близко. «Летел я в тот овраг, словно твой любимый неандерталец из музея. Каменного топора только мне не хватало, или дубинки. Летел на защиту самки своей. Самочки». Усмехнулся Кравченко, щекоча ей шею. «Инстинкты — вещь действительно древняя. Убойная вещь. Ничего тут не попишешь. А что ты сама-то так духом упала там, а? Ты ж не институтка. Чего ж раскисла?» «Я не раскисла. Мне просто показалось сначала, что тем убийцей был...» «Кто?» «Павлов. Витька?» «Ну да». Катя приподнялась на локте. «Этот Раков, он же совершенно неожиданно вдруг выплыл. Ниоткуда. Словно в плохом детективе. Я и не знаю о нем ничего, и знать не хочу. А Павлов... Он, ну, сначала он этим делом интересовался. Потом оказалось, что речную улицу знает. И фирму его Мещерский упоминал. И лекарство там было в коробочке на подоконнике. Ну, мне и показалось, я вообразила тогда вечером, ночью, что это он и есть. Испугалась. А потом утром же Чене так все объяснил мне, что я мчалась туда в полной уверенности, что он — это он, понимаешь? И я так обрадовалась, просто Богу взмолилась, когда поняла, что он Это не он. Эх ты, следопыт мой. Кравченко крепко прижал ее к груди. Хотя что ты? Эти ваши каменские следопыты тоже в лужу сели. Конечно, кабы в Братеевке сидел господин Нировульф или, на худой конец, великий сыщик Гуров, он бы в два счета этого ракова педика раскусил. А у нас там сидит просто Леша Караваев. Да еще и влюбленный к тому же. Так что он приподнялся и поправил подушку. А ты знаешь, что Павлова и по другому делу тягают? Он нам с Серегой сказал. К нему ведь этот твой Колосов на днях заявлялся. Колосов? К нему? А зачем? Так он же убийцу бабулек вроде ищет. Тоже мне Пинкертон. Если и второго своего шизика будете вы тем же макаром искать, то я просто руки умываю. Ну, полная эта Катька некомпетентность. Ну, признайся честно. Зачем Колосов приезжал к Павлову? Да не понял я толком. Он же рассказывал, когда мы там врезали по стакашку другому. Там какие-то камни вдруг выплыли допотопные. Рубило, что ли? Знаю. Не рубило, а камни. Ими старух убивали. И оказывается, что Витька вместе с другими ихними сотрудниками эти камни и забирал из института и отвозил на базу в Новоспасское. Сам он нам это сказал. Вот теперь его и притянули за это. Он все по этому поводу беспокоился. А ты вот что, Катька, ты этому своему умнику Колосову скажи, у Витьки Павлова удар такой, что ему уж точно камни бы для этого дела, будь это он, не потребовались бы. Видела, как он педерастика-то отделал? И это голыми руками. На нож шел и выиграл без ножа. И меня он в тот вечер уложил за 2 минуты. Так что старух этих, будь это он, как его Колосов твой подозревает, пальцем бы одним перещелкал, как балда в сказке. Так и передай своему гению сыска, пусть он-то хоть балдой не будет и времени на Витьку не тратит. Его и без того теперь с этой необходимкой по прокуратурам затаскают. Я передам Ваде. Обязательно. И даже стиль твоей речи попытаюсь сохранить для большего впечатления. Странно только мне, что ты вдруг о Колосове беспокоиться начал. Так учить вас, сосунков, надо. Он еще крепче прижал ее к себе. Слушайся, Вадим Андреевича, девочка. И не пропадешь. Как за каменной стеной за ним будешь. Всегда. Всю жизнь. Поняла? Да, — ответила кротко Катя. Ну как было не понять, когда он все так доходчиво объяснял?